«Сочинить успеешь, сейчас о работе, излагай. Можешь хвастаться», — сказал Горов и прикрыл глаза. Я установил, что заколотый в троллейбусе Яков Петрович Исилин и президент АО «Высота» Михаил Михайлович Карасик учились в одном классе. После армии Исилин поступил в школу КГБ, на втором курсе был арестован за валютные дела. Я дело Исилина не смотрел, нам его прошлое ни к чему, интересно настоящее. Он учился в школе КГБ, следовательно, оперативно грамотен, сидел в зоне, может иметь определенные знакомства. АО «Высота» упоминалась во время проверки банка, где председательствовал покойный Олег Данилович Белоус. Еще один пустячок. Исилин год назад купил в АО «Высота» автомобиль марки BMW, а 2 февраля продал его опять же компании, через два дня купил «Мерседес», а зарезан, как известно, в троллейбусе. С одной стороны, убийство Белоуса и Исилина через «Высоту» связать можно, с другой — одного застрелили, другого зарезали. Подключи свою фантазию, Лев Иванович. Оружие и метод убийства сменили круто, чтобы сыщики профессиональную руку не почувствовали. Кричко взглянул на Гурова, тот одобрительно кивнул. «Так много знает только человек обученный, оперативно грамотный, а у нас упоминается школа КГБ. Список однокурсника Веселина мне получить удалось. Молодец, Станислав. Даже если ты из всех стволов в молоко засадил». Горов встал, поставил на плиту кофейник. «Что значит демократия? В старые добрые времена мента и близко бы не попустили к святая святых. Ладно, пьем кофе, едем в контору, добытую тобой информацию, заряжаем в компьютер». Заместитель прокурора Федул Иванович Грач, худощавый жилистый мужик лет 60, взглянул на вошедшего Горова равнодушно. Скрывая неположенную на службе симпатию, сухо сказал: «Здравствуй, Сокол. Присядь, если уж залетел». «Здравствуйте, дорогой Федул Иванович, рад видеть. Выглядите вы просто великолепно», — ответил Горов, глядя на прокурорского распахнуто и искренне, что получалось у него не так уж часто. «Никакого почтения. Почему под дверью не томишься, не ждешь, когда вызовут?» «Да я с утра просидел под дверью часика 3. Потом перекурить отошел», — улыбнулся Гуров, доставая «Мальбор». «Угоститесь, или вы в Беломор смоли?» «Ничего не смолю». Федул Иванович взял у Гурова сигарету, прикурил, смачно затянулся. Гуров вновь отметил, какие у Грача цепкие узловатые пальцы, хитрые светлые глаза под кустистыми бровями напомнили циркового богатыря-дрессировщика Михаила Рогожина. «Что тебя в деле интересует?» «Стрелок, естественно», — просто ответил Гуров. «Что еще может интересовать мента в деле об убийстве? Так как стрелка у вас нет, дайте на материалы взглянуть». «Смотри, Лев Иванович». Прокурорский был заинтригован интересом знаменитого сыщика к безнадежной висячке, как называли нераскрытое дело. Гуров, устроившись за журнальным столиком, начал читать дело. Оно состояло из постановления о возбуждении, протокола осмотра места происшествия, допроса свидетелей, которые ничего существенного сказать не могли, заключение баллиста по изъятой из черепа пули и патолога-анатома о причине смерти. Выстрел произведен один, пистолет «Вальтер», 9-й калибр, пуля пробила затылочную кость и застряла в лобовой. Стреляли примерно метров с 60. Гуров выяснил то, ради чего и приехал. Не валял дурака перед уважаемым человеком, пустые бумаги лишь пролистал, в сидел и раздумывал, что можно говорить Федулу Ивановичу, а чего не следует.